Дом, в котором Мишель явился на свет. Таким же теплым летним днем наш второй герой, Мишель Михаил, водрузил на плечо этюдник, котомку и отправился в путь. Свои стопы он направил в сторону Твери, авось удастся забрести в имение Львовых и повидаться с вечно юным Николаем Александровичем. Стояли необычно жаркие дни. Духота уже третью неделю. Ни малейшего ветерка. Такая погода порой сменяется ураганом, но то, что случилось на этот раз, нельзя сравнить ни с какими летними ливнями. В нескольких верстах от Торжка на нашего странника обрушился настоящий водопад. Гремели небеса, налетали вихри, сверкали молнии, и ярчайшие всполохи прорезали мутное пространство между землей и небом. Столкнулись потоки северного холодного воздуха и горячего южного. Казалось, идет битва гигантов. Черно-зеленые просветы в небесах пугали и завораживали. Какая мощная картина! Кто бы мог нарисовать это? Никто не писал таких пейзажей. Грохот, как на войне. Удары грома падали на голову. Вокруг трещали ветви, стволы деревьев. Набравшись силы, снова и снова сходились две черные тучи. Молнии слепили глаза и разносились вселенские удары. Все неслось и крутилось, лишало памяти. Но вдруг, как по взмаху руки, землю охватила тишина, все стихло. Ураган полетел дальше, ломать, крушить, рвать. А тут разбушевавшаяся стихия присмирела, и через несколько минут утомленные бурей небеса уже сияли прозрачной невинностью. К закату наш путник добрался до Торжка. Здесь, на постоялом дворе, можно было подкрепиться, переночевать, что он и сделал. Утром Михаил выглянул в окно. Небо, словно раскаявшийся грешник, было тихим и чистым. На дворе виднелись повальные деревья, разметанный сарай, сено. Михаил закинул на плечо этюдник и котомку и зашагал дальше, восхищенный красотой и силой природы. Солнце нежилось меж редких облачков. Впереди расстилалась дорога. Можно было осмотреть храмы, построенные Львовым, он рассказывал о храме Бориса и Глеба, полюбоваться их расположением со взгорка, покрытого мокрой блестящей травой. Вот облако, как стог сена, а вот даль, по цвету камень опал, голубовато-молочный. Нет, самый великий художник — творец. Им созданы эти нежные акварели, этот влажный, пронизанный дождинками воздух, эта темная вода в реке и тоненькие стволы берез. Дорога сделала крутой поворот, путник оказался в березовой роще и замер. Земля тут была завалена упавшими деревьями, словно великан огромной саблей жестоко порубил рощу. Деревья лежали раненые, покалеченные. Михаил достал альбом, карандаши и, охваченный желанием запечатлеть эту картину, принялся черкать и зачеркивать. Карандаш носился по бумаге, рвал листы. Но странно, из-под его руки возникли человеческие лица, лики с трагическими масками, изуродованные, плачущие, даже пика с человеческой головой. Париж, кто знает, быть может, в тот момент в неизвестном художнике просыпался гений. Еще никто не рисовал таких очеловеченных деревьев. Да если бы и увидели современники, оценили бы. Нескоро закрыл он свой альбом, нескоро покинул кладбище берез и медленно побрел по другой, мирной проселочной тропе. В одном месте тропа раздваивалась. Вдалеке показалась фигура женщины, которая что-то тащила. Он подошел и отбросил с дороги громадную дубовую ветвь. Женщина подняла к нему лицо, маленькое, круглое, все покрытое мелкими морщинками. «Спаси тебя, Бог, милая! Сколько живу, такого не видала! Глянь, что сделалось! За грехи наши Бог-то осерчал! «У нас в барском саду яблони все как ножом срезало, веришь ли? А ты куда в такое время путь держишь?» «Я живописец. Не пожелает ли твой барин получить свое изображение? Портрет?» «Мазилка! Барин-то наш давно в земле лежит. А барыня не больно хороша, чтобы ее рисовать». «Это ничего, лишь бы она пожелала портрет иметь». «Ладно уж, отведу тебя. Человек ты вроде не дурной. Пойдем». Они двинулись вместе. Старушка попалась разговорчивая. Она хвалила барина, мол, воевал где-то давно-давно, а потом привез с собой чернявую девку чужую, и жила она тут, да только недолго, скоро померла. Старушка вгляделась в спутника. «А ты никак не наших кровей будешь, у нас такие не водятся. Очи у тебя светлые, как наши, а волосья больно черны да курчавы. Лик-то у тебя не наш? Может, цыган? Заморский, из дальних краев?» «Да русский я, хоть и не помню ни отца, ни матери. Рос в сиротском доме у Демидова». Она пристально несколько раз посмотрела на него, о чем-то размышляя, и замахала руками. «Ой, да не может быть того, батюшки светы! Нет, нет, нет, хоть и похож ты на чужеземную девку». «Какую такую? Что вы говорите, бабушка?» «Ладно, ладно, ничего не говорю. Вот мы у дома уж, барня тут живет, обитает». Миновав липовую аллею, старушка привела гостя к себе. Как не покормить человека с дальней дороги? А потом и к барскому дому. Читатель, конечно, догадался, что это была усадьба поручика Спешнева, который прошел семилетнюю войну и привез с собой португальскую смуглянку. Не только читатель, но и хитрая старушка догадалась о чем-то, только виду не подала. Что касается храброго поручика, то он в немолодые уже годы вновь отправился на войну, на этот раз с турками, и, увы, был убит. С того времени от горя или от безделья супруга его, Авдотья Павловна, научилась читать и находила в книгах утешение. В моду вошли сентиментальные романы, и она читала их, порой заливаясь слезами. Полюбила этот чувствительный стиль, эти печальные истории про обманутую любовь и измены. Ну как без слез читать этакие, к примеру, строки? «Нежная краска стыдливости залила ее лицо», и после приятного поклона, за который он отдал бы полжизни, Софья потупила глаза. С бьющимся сердцем и огненным чувством смотрел он на нее и терялся в приливе чувств. «Софья, вы желаете, чтобы я был мертв?» — сказал он. «Я успокоюсь и навечно исчезну с ваших глаз». Трудно узнать в такой расплывшейся слезливой женщине барыню, которая некогда в гневе своем извела молодую смуглянку и велела подбросить Москве ее младенца. Уж не эта ли сердобольная старушка и выполняла то поручение? Могло ли произойти подобное разительное изменение в характере? Могла ли Авдотья Павловна стать чувствительной читательницей сентиментальных романов? Такие несообразности возможны. Часто рационализм соединяется с чувствительностью, а тиранство и грубость с мечтательностью и внутренним идеализмом. В тот самый момент, когда к Авдотье Павловне вошла старушка, барыня как раз закрыла книгу и повернулась к двери. «Чего тебе?» «Барыня, сказывали вы как-то, дескать, желали бы портрет Петруши заказать, наследника. На кухне у меня пришлый человек, мазилка. Желаете, так призову». Авдотья Павловна еще во власти романа оживилась. «Живой настоящий и умеет это? Давай его сюда». Она строго осмотрела вошедшего и, похоже, осталась довольна. Кудряв, черняв, статен, румянец во всю щеку. Не без приветливости спросила. «Живописец? Ремеслом сим промышляешь? Много ли берешь за одно лицо?» Выслушав ответ, поджала губы, полюбопытствовала. «Откуда и куда путь держишь?» «А цель моя — посетить одного здешнего помещика». Авдотья Павловна смотрела милостиво, еще не обсохли на ее щеках слезы после чтения романа. Однако одного ли только романа? Героиня книги Софья родила младенца и подбросила его чужим людям. Это вызвало у барыни воспоминания о своем грехе. Что сделалось с тем младенцем, которого она невесть куда выбросила? В жизнь ли, в смерть ли? Она долго молчала, наконец, окрепнув лицом и сердцем, рассеянно уточнила. «Какого помещика думаешь посетить?» «Львова Николая Александровича», — отвечал Михаил. «Что?» Рассеянность, как ни бывало, барыня поднялась во весь рост. «Того самого?» «Не знаю, что вы имеете в виду», — смиренно сказал Михаил. «Да знаешь ли ты, что нет никого хуже его? Дрова жечь не велит, мол, есть какой-то торф, уголь наш, не аглицкий, и гордец на всю губернию, крестьян сгоняет дома земляные строить, глиняные. Ох, прости, Господи, теперь ты его наказал, Господь, говорят, лежит недвижим». Михаил не мог стерпеть слов невежественной барыни, не удержался и дал ей полновесную отповедь. «Вот и едь, едь отсюда, а нам такие люди не надобны, видали мы таких мазилок». У нее даже задрожали щеки. Михаил заторопился. «В какой стране его имение?» «А, не хочу и говорить», — крикнула Авдотья Павловна. «Язык до Киева доведет дурака». «Ну и тетеха», — подумал Михаил, покидая дом, в котором, возможно, когда-то он был произведен на свет. Да и не помнил он того дома, не помнил и ту, что когда-то приказала выбросить его как щенка. Не узнал, и слава богу, дом не тот, где родился, а тот, где воспитался. Сгорбленная старушка все же дождалась его в липовой аллее и показала, в какой стране деревня Черенчицы, принадлежавшая Львову. В пути наш герой набрел еще на один помещий дом. Там его приняли с распростертыми объятиями и упросили изобразить все семейство. Михаилу пришлось немало потрудиться, чтобы усадить и написать бабушку, деда, родителей, их большеглазого сына и девчушку с косами. Целую неделю прожил он в усадьбе, его кормили, поили, еще и денег на дорогу дали. А он фамилии своей под картиной не оставил, поблагодарил, поклонился и зашагал дальше. Последуем же и мы за неутомимым странником. Ни единому слову той тетехи он не верил, однако волнение не утихало, надо было поторапливаться. В дороге мысли были о Машеньке, о Львове, о любви их великой. К деревне Черенчице приближался он в самом возвышенном состоянии духа. Дело шло к вечеру. Впереди чернел лес, сквозь него рубинами полыхало закатное солнце. Буйствовали птицы. Тем печальнее оказалась представшая в имении картина. Никто не вышел навстречу гостю. По двору бегали дети, предоставленные самим себе. Дворовая девка, нечестная и сердитая, покрикивала на мальчишку. Михаил спросил, нельзя ли повидать барыню. Та хмуро буркнула, что они никого не принимают. «А барин где?» «Не велено пускать, его нет». На крыльцо вышла молодая девушка, вылитая Маша Дьякова, объяснила. «Батюшка больны, не принимают. Мы были бы рады видеть вас в другой раз. Матушка тоже слаба, в меланхолии. Просим извинить нас. Доктор не велел. Лежит, исхудал весь. Помолитесь за нас и не поминайте лихом». Вот так. И снова дорога. Стемнело, а он все шел и шел. Ночь уже накрыла своим пологом Тверскую землю. Поднялся на возвышение. Воздух здесь был напоен особенно пахучими вечерними ароматами трав. Сел на землю и долго смотрел на темнеющее небо, засеребрившееся бесчисленными россыпями звезд. Смотрел изумленный и очарованный. Казалось, звезды тоже глядят на него. Чего-то ждут. Одна вспыхнула и бросилась вниз. Упадет следующая, загадает желание. Какое? Отринуть от себя все-все, пробиться к сердцевине своего «я» и писать то, что подсказывает сердце. Он дождался. Звезда оторвалась от неба и полетела не вниз, а вверх. Он успел крикнуть: «Своим умом! Только своим умом!» Звезда улетела, исчезла, а Михаил еще долго не отрывал глаз от неба, силясь что-то понять, постигнуть, и недоумевал, что случилось со Львовым, уж не сглазили его колдуны да умники. Не было дано Михаилу того направления мысли, главного, которым овладел Воронихин. О чем мечтал? Где главная загадка жизни? Что следует ему теперь делать? Завещание Демидова, да, он разбогатеет, а на что потратит деньги? Может быть, на школу для неумелых живописцев? Или домик построит, но где? Там, на Урале или тут? И все же в любом случае было бы нечестно не заехать в Петербург и не появиться в Строгановском дворце, не повидать Андрея.